Анализ информации внешней маркетинговой среды. Макросреда – это главные внешние факторы, оказывающие влияние на бизнес, пишет Макдональд в своей замечательной книге «Маркетинг. Иллюстрированный путеводитель по джунглям бизнеса». Он даже назвал макросреду погодой бизнеса. От нее зависит бизнес, но сам он практически не оказывает на нее влияния. Тенденция. Относительно долго существующее направление развития или последовательность событий. Общепризнанное понятие. Для систематизации и отслеживания тенденций создается такая таблица, в которую день за днем заносится появляющаяся информация. Первый столбец называется «тенденции». Они могут быть политические, законодательные, макроэкономические, социальные, культурные, НТП, природные. Второй столбец – угрозы, возможности. Третий столбец – реагирование. Несколько дней вы будете собирать факты. Потом начнете писать тенденции, потом зачеркивать, изменять, добавлять. И за дня в день, где-то на исходе второй недели, вы преодолеете принцип вареной лягушки. И с вами произойдет то, что психологи называют инсайт – озарение. Тенденция – это не факт, а группа фактов, рассматриваемая в динамике. Это развитие и последовательность событий. Выписывать нужно, конечно, не некие общие тенденции, а те, что относятся к вашему бизнесу. Хотя иногда оказывается, что новые возможности вытекают из тенденции, которая на первый взгляд совершенно не связана с отраслью. Вообще говоря, такой анализ впоследствии необходимо проводить постоянно. То есть новые данные нужно заносить в таблицу ежедневно. В результате идет постоянное отслеживание ситуации на рынке, а значит, у вас, во-первых, всегда есть база для начала очередного маркетингового проекта, а во-вторых, эта таблица позволяет увеличить время доверия руководства к маркетологу или отделу маркетинга. На ее основе вы ежедневно представляете руководству своеобразный дайджест, сообщая о вновь открывшихся угрозах или возможностях на рынке. Например, следующая тенденция – старение населения, то есть среднестатистический возраст жителя России постоянно возрастает. Если мое предприятие производит упаковку тетрапак для соков и молока, эта тенденция является для нас угрозой или возможностью? Попробуем проанализировать. С одной стороны, это возможность, потому что пожилые люди пьют больше молока, чем молодежь. Следовательно, реагированием будет увеличение производства упаковки для молока. С другой стороны, это угроза, потому что у пожилых людей покупательная способность ниже, покупать будут реже. Реагированием может быть производство упаковок меньшего размера. Продукт в такой расфасовке будет дешевле. Таким вот образом анализируется каждая тенденция. Еще раз обращаю внимание, все, что пишется в третьей колонке, ни в коем случае не является основой для каких-то действий. Результаты этого анализа нужны только для создания более-менее правдоподобной гипотезы целевого рынка. То, о чем мы впоследствии будем спрашивать потребителей. Будем выяснять у потребителя, упаковки такого-то размера нужны, да или нет. Причем интересоваться, возможно, придется как у непосредственных покупателей, так и у конечных потребителей. То есть в третьей колонке отражена действенная возможность создания нового предложения на основе анализа тенденции. Если в результате проведенной работы находится несколько хороших возможностей, выбирается лучшее, но при этом нужно точно понимать, на основании каких данных мы выбрали именно это предложение. Обоснование должно содержаться в служебной записке, которая пишется руководителю. В результате анализа внешней маркетинговой среды были выявлены такие-то тенденции и предложены такие-то способы реагирования на них. Я выбираю это потому-то и потому-то. Согласны ли вы со мной? Важное замечание. Каждый специалист на предприятии, как хороший солдат, по выражению известного полководца, должен знать свой маневр. Маркетолог отвечает за работу на рынке и предоставление максимально объективной информации руководству предприятия для принятия руководством ответственного решения. Отсюда следует, Что посчитает наиболее интересным из вашего анализа руководителя предприятия, то и будет основой вашего проекта. Предложения принимаются. Споры с точки зрения менеджмента бессмысленны. Запомните это и делайте свое дело. Конкурентное предложение делается исходя не из того, что может ваше предприятие, а из того, что требует рынок. Желание что-то иметь может воплотиться в реальность только в том случае, если это что-то представляет собой заманчивое с точки зрения рынка предложения. Вы должны понять, существуют ли вообще тенденции к тому, что это может стать для кого-то интересным. Таблица анализа внешней маркетинговой среды и создается, чтобы выяснить, возможно ли найти дополнительных клиентов, которые, например, купят у вас в ближайшие полгода продукции на 30% больше. Есть ли в принципе тенденции для развития этого рынка? Любой шаг должен проверяться анализом внешней среды. У меня учились два молодых человека, работающие в компании по производству добавок к колбасе. Эти добавки делаются десятками предприятий в России, стандартизованы, имеют одинаковую цену. Когда они начали делать анализ внешней маркетинговой среды, то выявили социально-культурную тенденцию – ухудшение качества высшего образования в России. При этом определили ее как возможность. Где здесь взаимосвязь? Ухудшение качества высшего образования в России говорит о том, что ухудшается качество профподготовки специалистов мясомолочной промышленности, то есть технологов, которые делают колбасу вкусной. При этом, при обилии выпускаемой колбасы, ее вкус является одним из важнейших условий приобретения. На основании обнаруженной тенденции и выводов мои ученики предложили мясоперерабатывающим комбинатам поставки этих добавок, рассчитанные лучшими технологами России, точно под размер чана, в котором мешается колбасный фарш. Безусловно, пока это гипотеза, хотя уже сейчас видно, что многообещающее. Приведя маркетинговые исследования среди своих непосредственных покупателей, мясоперерабатывающих комбинатов, мои ученики получили впечатляющий объем спроса, резко нарастили производство, а за ним и продажу, и вышли в лидеры отрасли. И вот тут возникает закономерный вопрос, а почему никто же сразу не захотел повторить их успех? Ответ необычен, но прост. Выбрав определенную концепцию восприятия рынка, маркетолог перестает замечать другие концепции. Поэтому, как ни удивительно, но первого своего конкурента мои ученики получили только через год. Пример составления таблицы анализа внешней маркетинговой среды. Описание продукта. Научно-производственная компания XXX предлагает комплекс услуг, который включает в себя ниже следующее. Первое. Разработку основной идеи косметической серии или средства. Второе. Разработку дизайна упаковки фирменного стиля рекламных материалов. Третье. Разработку рецептур с нуля, доработку наших базовых рецептур, производство по рецептам заказчика. Четвертое. Создание с нуля, а также расширение соответствующего ассортимента продукции. 5. Закупку сырья и комплектующих для производства заказа. 6. Производство, фасовку и упаковку готовой продукции. 7. Сертификацию готовой продукции. 8. Доставку готовой продукции на склад заказчика. 9. Предоставление маркетинговой информации и рекомендаций по продвижению продукта на рынке. Таблица анализа макросреды. Таблица анализа макросреды. Первая колонка – тенденции. Вторая колонка – угрозы, возможности. Третья колонка – реагирование. Подраздел политический. Тенденция. Сохранение сложности в процедуре таможенного оформления при ввозе в Россию украинской продукции. Угрозы возможности. Отсутствие на прилавках продукции украинских производителей. Реагирование. Предложить украинским производителям производство их продукции для продажи в России на нашем заводе. Тенденции. Улучшение отношений с Беларусью. Угрозы возможности. Увеличение доли белорусской продукции на российском рынке. Реагирование. включение белорусских компаний в число потенциальных заказчиков и предложение им наших услуг. Подраздел «Экономические». Тенденции. Российский косметический рынок продолжает расти по сравнению с предыдущими годами. Угрозы возможности. Увеличение числа компаний, игроков на рынке. Появление новых игроков и новых товарных сегментов. Реагирование. Предложение наших услуг новым сегментам потенциальных заказчиков. Тенденции. Возврат после кризиса и усиление позиций крупных международных компаний. В настоящий момент крупнейшие транснациональные косметические концерны вернулись на российский рынок и проводят очень агрессивную маркетинговую политику, перенеся в Россию все приемы, масштабность и объемы финансирования, принятые в мире. Угроза возможности. Для снижения себестоимости продукции западные компании стремятся перенести производство ближе к потребителю. Реагирование. Предложение наших услуг западным производителям. Повышение уровня сервиса, расширение списка дополнительных услуг, активная рекламная кампания с целью получения в качестве заказчиков западных компаний. Тенденция. Активное развитие контрактного производства на базе российских косметических фабрик. Угроза возможности. Появление конкурентов со стороны российских производителей, у которых недостаточная загрузка собственного производства. Реагирование. Поиск новых конкурентных преимуществ, повышение уровня предоставляемых услуг, оптимизация процесса выполнения заказа. Тенденция. Все больше компаний хотят вкладывать деньги в косметический бизнес. Появляются новые игроки на рынке. Не всем по карману собственное производство и высококлассные специалисты. Угроза возможности. Заказчик хочет заниматься исследованием рынка и продвижением всей продукции, отдав формирование стиля и производство продукции профессионалам. Реагирование. Самое главное сейчас предложить таким компаниям весь комплекс услуг. Все в одном месте. Они ценят свое время и не хотят его тратить на поиск и налаживание работы с большим числом обслуживающих компаний. Тенденция. Усиление конкуренции на рынке. Угрозы возможности. Производители вынуждены постоянно расширять продуктовые линии или разрабатывать продукты с эксклюзивными уникальными характеристиками с целью увеличения лояльности потребителей. Реагирование. Исследование западного рынка, посещение зарубежных выставок с целью сбора полезной информации, сбор информации обо всех новинках для предоставления заказчикам полного комплекса услуг и предложения всего самого нового и интересного, не дожидаясь их запросов. Тенденции. Появление в России не только российских, но и зарубежных розничных сетей, специализированных и гипермаркетов. Угроза возможности. Увеличение благосостояния населения ведет к развитию торговых сетей. Реагирование. Предложение торговым сетям по созданию собственных марок, косметика, средства по уходу за телом, волосами, с размещением производства этой продукции у нас. Подраздел «Экологические». Тенденции. Современный человек стремится ввести здоровый образ жизни, экология становится фактором, мотивирующим покупку. Ухудшение экологической обстановки, загрязнение окружающей среды, увеличение числа катастроф с выбросом вредных веществ. Угрозы возможности. Возросший интерес потребителей к здоровому образу жизни, а также более грамотный и осведомленный подход к выбору косметики заставляет производителей осваивать новые сегменты рынка. Реагирование. Создавать и разрабатывать новые рецептуры с учетом интересов потребителя, который предлагает заказчикам для расширения ассортимента. Подраздел «Законодательные». Тенденция. При отсутствии протекции со стороны правительства РФ отечественным производителям приходится значительно увеличивать инвестиции в рекламу, что приводит к снижению рентабельности производства и едва ли позволит завоевать большую долю рынка. Угрозы и возможности. Усиление позиций западных компаний, более грамотная и продуманная политика продвижения продукции отечественными производителями. Реагирование. При увеличении объемов продаж Компании стремятся переносить производство ближе к потребителю. Работа с западными компаниями подразумевает высокий уровень сервиса, хорошее качество производимой продукции, наличие сертификата международного образца. Как итог, нам необходимо повышать качество услуг и получать сертификат ISSO международного образца. Тенденция. Усиление контроля таможенных органов за ценами на ввозимую в Россию продукцию. Угрозы возможности. Повышение ввозных пошлин на косметику. Реагирование. Повышение ввозных пошлин отразится в первую очередь на недорогой косметике. Наше предложение о производстве их продукции у нас позволит этим компаниям значительно снизить себестоимость. Подраздел «Социальные». Тенденция. За последнее время произошли большие изменения в сознании потребителя. Теперь косметическими средствами пользуются все – женщины, мужчины, дети. Угроза реагирования. Интерес производителей к новым сегментам рынка – мужская косметика, детская и так далее. Реагирование. Исследование и сбор информации по новым направлениям, разработка и предложение нашим заказчикам рецептур для новых сегментов. Подраздел «Культурные». Тенденция. Склонность российского населения к активному празднованию традиционных праздников, покупке подарков и трате денег. Построение бизнеса у россиян основано на личных отношениях, и в большинстве случаев выбор партнера осуществляется субъективно. Угрозы возможности. Косметический бизнес будет и дальше активно развиваться. Косметика хорошо идет на подарки. При правильной работе с клиентом с учетом специфики он станет долгосрочным партнером. Реагирование. Сделать упор на разработку рецептур для необычных инновационных средств, которые подойдут для подарков. При построении работы с клиентом делать упор на развитие личностных отношений. Подраздел «Научно-технический прогресс». Тенденция. Основополагающую роль в косметическом бизнесе играют развитие новых технологий и создание инновационных продуктов. Западные компании увеличивают бюджеты инвестиций в науку до 25% от прибыли. Угрозы возможности. Наша компания является научно-производственной и вкладывает средства в науку, что дает нам конкурентное преимущество. Реагирование. Активно применять знания и опыт специалистов нашей компании для создания инновационных продуктов с последующим предложением их нашим клиентам. Итак, планомерная работа по анализу внешней маркетинговой среды идет своим чередом. Но директор по маркетингу в этот момент приходится продолжать параллельно административную деятельность.